Март 1920 года Поля запомнила как самый страшный месяц детства. В Тульской губернии началось крестьянское восстание. Утром вся семья вдруг проснулась от звона колоколов. Бабушка подбежала к окну и перекрестилась. «Война, что ли, началась?» — спросила она саму себя. «Да нет, может, заутренняя», — сказал отец. «Не понимаешь ничего, так сиди», — разозлилась бабушка. Она была очень набожна, знала все церковные праздники и различала колокольный звон. «Звонят беспорядочно, это не служники, разбойники!» «Может, отпугнет их колокольный-то звон?» — тихо спросила мама. Она тоже подошла к окну и смотрела вдаль. «Да, колокольный звон обладает особой магической силой. Нечистые духи боятся колоколов, и, заслышав их звон, улетают как можно дальше, а это бандиты, их ничего не остановит», — сказала бабушка и перекрестилась. Она подошла к лампаде и зажгла свечу. Поля проснулась и тихонько наблюдала с печки за тем, что происходило в доме. Если было страшно маме и бабушке, то ей сразу становилось еще страшнее. «Смотрите, зарево горит что-то!» — закричал вдруг отец. «Наша деревня?» — спросила бабушка. Она стояла в красном углу возле иконы и молилась. «Нет, пушкари вроде с той стороны». «Спаси, сохрани, Господи!» — сказала бабушка и три раза поклонилась в пол перед иконой. В избу громко постучали. Все вздрогнули. «Кого это принесло в 5 утра?» — заворчала бабушка. Она подошла к двери и тихонько ее приоткрыла. За дверью стоял совершенно незнакомый мужчина. Анна вопросительно на него посмотрела. «Добрые люди, впустите!» — прошептал он. «Ты кто таков будешь?» — спросил дед. Он тоже присоединился ко всем не спящим в этом доме. «Восстание у нас, в пушкарях! Стреляют и убивают!» «А что случилось?» — спросила мама. «Да началось все с коров!» «Каких коров? Да говори ты внятно!» — уже закричал дед. «Реквизировали у нас 7 коров. Вот народ и поднялся. Собрался на собрание, а там все кричали, что нужно идти отбивать коров, разрушать отряды. Хватит, мол, грабить нас. Вот отсюда такая беда и вышла. Раненых так много никогда не видел. Мы с товарищами за подмогой прибежали. Меня только избили, а соседа моего ранили. Мы пока на собрании были, подмога пришла к отрядам. Вот они нас разогнали. Коров не вернут теперь, жалко. Меня взяли как свидетеля, а я убежал. Говорил я им, что ничего не знаю. Набат услышал и побежал, а они меня привязали и бить начали. Колокол в церкви разбили ироды. Наши бабы там стоят и плачут». «Так от нас-то ты что хочешь?» — спросила Анна. «Тише, слышите?» — прошептал человек. Все действительно услышали крики, топот конских копыт и стрельбу. «Мне нужны люди. Присоединяйтесь к восстанию. Схорониться мне надо пока у вас. Если меня тут найдут, арестуют как зачинщика». «Слушай сюда», — сказала Анна. «Спрятать мы тебя спрячем, пока отряд тут, но к восстанию нас не приплетай. Может, найдешь в крестьянских дворах мужиков, если повезет. В погреб лезь». Конный отряд кружил по деревне до 9 часов утра. Напугав народ, разрушив зачем-то пару амбаров, они ускакали прочь. Незнакомец вылез из погреба и отправился агитировать деревенских мужиков. Нашлись и те, кто пошел с ним. На следующий день собравшаяся толпа повела наступление на станцию Воловская, где их уже ждали коммунисты. Железнодорожное полотно было под их контролем. Вечером к станции подошел бронепоезд, его встретили повстанцы. Они предложили людям с бронепоезда сдаться, однако те открыли пулеметный огонь, от которого люди разбежались в панике по домам. Мужики из деревни, которые присоединились к восстанию, бежали через лес, не останавливаясь. Когда добрались до дома, собрали всю деревню и рассказывали страсти, которые происходили на железной дороге. «А нечего воевать, вояки, Господи, прости!» — ворчала бабушка. «Бабушка, а война и у нас будет?» — спросила Поля, когда они вместе готовили холодец. «Нет, не будет. Навоевались уже», —